Продолжаем 28 мая, марта. Вот, ну, вы понимаете, да, почему девятка мечей к девятке кубков тянется? Потому что в том случае, если вы начинаете принимать вполне человека таким, как он есть, видеть это, девятка мечей, да, там, находиться в принятии, то вы невольно донаблюдаетесь до проявления золотого ореха. Когда вы смотрите на человека без иллюзий, ментальных, не пытаясь его впихнуть в свои концепции. Вот, и, соответственно, да, когда вы доходите до золотого ореха, то вы не можете не наблюдать, да, наличие коросты. Неважно, как вы это для себя называете, да, но по факту вы обнаруживаете, что человек проявляется то так, то так. Да, и вот это его лучшая часть. И в этом он светлый, ясный, хороший, да, и вас манят. И понятно, что ваша творческая инициатива на девятке мечей призывает вас к тому, чтобы вы эту лучшую часть в человеке начали поддерживать. Что, в принципе, и надо на девятке кубков. Да? Вы начинаете принимать, что, соответственно, там близкий человек так с вами, да, ну вот потому что так. И ваша творческая инициатива позволяет вам начать делать это по-другому. Да, проработка близкого круга. Далекого круга, да, люди разные, видимо, мне почему-то надо было там получить на свой жизненный путь мужика, который говорит таким текстом. Ну, такая вселенная. Мы, кстати, на девятке мечей с Андрюхой иногда едем, там, предположим, вот начинают себе подрезать на машине. Вот, да, ну, я говорю: так, Андрюха, что у нас со вселенной, что мы такую вселенную с тобой сделали, давай быстро переделывать. Вот, и мы начинаем вокруг себя, да, там, распространять свет и делать другую вселенную, настолько, насколько это возможно. В том случае, если другая не получается, ну, значит, что? Нам положено быть в этой. Да, ну, в этом случае у нас приключение под названием «Попробуй доехать до дома, ни в кого не долбанувшись». Ну, ярко-интенсивное переживание, пусть будет. Вот. А в том случае, если удается сделать другую вселенную, отлично, едем в другую вселенную, наслаждаемся вполне себе. Вот. А девятка кубков без девятки мечей нечем, скажем, внутри себя принять возможность проявление человека в двух разных вариантах. И плюс к этому, да, в девятке кубков все-таки важная тема, да, что наше дело поливать, а вырастет ли из этого зерно, это уже вопрос зерна. Девятка кубков без девятки мечей, представляете, девятка кубков с семеркой мечей. Я найду в тебе золотой орех и найду способ тебя на него спровоцировать, слышишь? Понятно, да, что в этом случае через какое-то время девятка кубков не получится, да, потому что она сама по себе очень нежная и аккуратная. А семерка мечей совсем не нежная. И либо тебе придется восьмерка мечей избавиться от иллюзии, что ты можешь спровоцировать другого человека на принятие золотого ореха, да, на проявление, и дальше после этого принять его право быть в коросте, если он так выбирает. Либо, соответственно, да, у тебя уйдет девятка кубков, и ты войдешь в иллюзию того, что у тебя все получилось. Ура! Теперь ты по-настоящему хорош. Проверим. Ну, я имею в виду, да, что семерка кубков будет. Будет очевидно, что человек вовлек себя в иллюзию. В иллюзию того, что смог сотворить другого такого, как ему надо. Жизнь берет свое. Через какое-то время этот вполне себе живой человек, другой, да, кого-то так старательно сотворял. Да, либо начиная промахиваться от того, что ты ему присадил чего-то, что в нем нет. Да, либо, соответственно, да, оказывается в экстремальной ситуации, опять начинает вести себя не так. Вот. Я помню, у меня там лунища одна прямо, она так вот прям девяткой кубков любила своего бедного мужа. О, Господи, он уже к другой бабе ушел. Он уже приходит ко мне, аж весь светится, гадая на свою другую бабу. А это все его спасает, пробует. Я говорю: да оставь ты мужика в покое, он абсолютно счастлив. Вот, да, она не может его оставить в покое. Он говорит: это мой крест. Значит, к ней там приходил Николай II во сне, правда-правда. И говорил я о том, что, значит, он ее духовный учитель. Что-то у меня как-то это с историей не сложилось, да, там Николай II духовный учитель. Но, тем не менее, он ей сказал о том, что у них прошлая жизненная связь с этим мужем, и что если она не будет его спасать, он погибнет. А ему так хорошо вообще погибать. Он такой светлый стал, такой радостный. Он говорит: он на себя не похож. Я говорю: конечно, не похож на того, который был с тобой. Вот, понимаете, да? Хотя при этом вначале, правда, была девятка кубков. Ну, пока он вел себя хорошо. Как только он стал себя плохо вести, то понятно, что корона над ним взяла верх, по ее мнению. А он просто, да, ведет себя хорошо, но не с ней. В конце концов, имеет право. Вот, значит, ну, такая какая-то история. Значит, то есть, соответственно, карты тяготеют друг к другу, да? Ну, не карты, состояние. Состояние тяготеет друг к другу. Хорошо. Девятка мечей перевернутая, страшная карта. Вот так выпьем же за то, чтобы в нашей судьбе ее никогда не было. Спасибо за поддержку. Вот что значит тождик, да, Штирлиц, что ж тут скажешь. Вот, значит, а смысл в следующем. Да, девятка мечей перевернутая, это когда ты точно знаешь, что судьба против, но пользуешься всеми своими эзотерическими способностями для того, чтобы все-таки вынудить судьбу отступить. Понимаете, да? Вот это точно уже про вселенское зло. То есть одно дело, когда ты семерка мечей в этом, ну, в неведении это делаешь, понимаете, да? То есть у тебя нормальное мировоззрение семерка мечей. Ты набирал это или набирал магических опытов и практик для того, чтобы управлять этой жизнью. Ну, все нормально. Все соответствует моему возрасту. А другое дело, да, когда у тебя уже возраст, ну, серьезный, ну, представьте себе, ну, не знаю, там, я понимаю, что не прямая, да, там, не прямой пример, и все-таки. Вот представьте себе, что я по-настоящему всей собой обиделась на какого-то из своих детей и сказала, что больше не хочу иметь с ним ничего общего, с ним или с ним. Ну, вот нет и все, все, больше я не буду, да, там, этого, не буду больше матери этого ребенка. Ну, идиотизм. Почему идиотизм? Потому что несоответствие возрасту. Понимаете, нет? Одно дело, да, если бы это там, грубо говоря, были бы мои братья и сестры, я была при этом там маленькая и глупая, да, любое несоответствие возрасту, понятно, что воспринимается пространством как, ну, то, что надо выправлять, ну, простите. Девятка мечей перевернутая, несоответствие возрасту. Попытка опять включить желтые тактики, стратегии поведения, при этом уже управляя вот этим многогранным миром девятки мечей. Бунт Люцифера. Да, там, ну, у меня девятка мечей последняя, последняя, вот из тех, которые, соответственно, там были там из памяти. Это вот действительно, когда у меня вот был вопрос, там останется жива дочь или нет, я реально сатану вызывала. Вот, для того, чтобы с ним поторговаться. Ну, потому что, да, я не могла отпустить ребенка. Да, ну никак не могла. Правда. Вот, я отдавала себе отчет, что это девятка мечей перевернутая, я отдавала себе отчет, что это, там, соответственно, бунт Люцифера во мне, да, но я говорила о том, что мне похрен, потом отработаю. Что я должна сделать, скажи? Да, я меняю. Ну вот, ну благо, в общем, Господь милосерден, никто не пришел. Вот, показал мне язык, в общем-то, показал язык пространства, да, я под эти горести заснула, а утром уже как-то в свет вернулась, да, то есть, в общем. Но при этом понятно, что кармически сильно заминусовалась, да, и через какое-то время получил за это такую хорошую пиздюлю, там, в виде повтора выбора. Здесь-то меня, понимаете ли, перед выбором так и не поставили, понимаете, да? То есть был бы перед выбором, если правда вышел на связь и предложил бы что-то, да, где меня бы разорвало бы на части, пришлось бы выбирать уже как-то очень серьезно. Ну, согласны, нет? Вот, а здесь, соответственно, Господь милосерден, видел, что я в невменяемом состоянии, вот, да, и в результате этого просто мое высшее я сказала нет. Сейчас нет. Но тем не менее, да, если мы вот, ну, идиотничаем, но при этом идиотизм не проходит, через какое-то время, ну, правда, законы кармы такие, да, то есть с отсрочкой во времени придет, ну, практически схожий в чем-то выбор, который надо в этот раз уже сделать правильно. Ну, сделала правильно, слава богу. Ну вот, то есть света внутри хватило. Девятка мечей перевернута, это когда ты, вот ты говоришь, я все понимаю, не отпущу, не отдам, ну, идею ли, да, человека ли, ситуацию ли. Понятно, нет? Улавливаете? Вот, когда что-то для тебя, что-то ты не готов принять. Чаще всего ты не готов принять какую-то потерю, согласитесь. Да? Просто эта потеря для тебя на какой-то момент времени становится важнее для тебя, чем твой внутренний свет. Ты готов пожертвовать светом. Ну, в общем, в аду дело такое, в аду все по адовым правилам. Вот, поэтому жертва света никогда не приносит пользы. Вот, привороты некоторые вот умники делают так. Да, при том, что четко известно, да, что ничего хорошего из этого не получится, да, там, проговаривая, например, этому прекрасному человеку, да, что будут какие-то последствия. Человек говорит, да, я понимаю, я готов. Да. Говорит, понимаешь, твоя любовь умрет? Да, я понимаю, пусть будет. Говорит, понимаешь, что тут любовь будет поддельная, не настоящая? Да, да, да. Что надо сделать? Вот, ну, вот как-то так. Значит, ну, карта каждый раз на девятке мечей, на девятка, хочется сказать, не оборотная. Да, ну, скажите, косит же уже под старшие арканы, правда? Ну, правда, вот, да, они на уровне человеческой составляющей, но тем не менее, да, они уже такие достаточно фатальные, потому что все-таки высшее я – это вполне высшие силы. А на девятках высшее я и Господь работает очень активно в жизни. Да, поэтому вот такой привкус старших арканов появляется. Вот, ну, за девятку мечей перевернутую, ну что, в общем, платят. Вот, да, платят, ну, в общем, по-разному, в зависимости от степени идиотизма. Ну, вот, чаще всего, кстати, знаете, как я замечала, платят, вот сколько я работала с людьми, у которых был такой фокус под названием девятка мечей перевернутая. Ну, платят тем, что Господь, правда, в общем-то, часто дает на девятке мечей перевернутой то, что ты требуешь. И это не плата на самом деле, да, это просто он отступил и говорит, ну ладно, хорошо, попробуй. Ну, право свободной воли есть же, правда? Вот ты вытащил эту козырную карту, право свободной воли, говоришь, я хочу. Господь говорит, хорошо, не моя твоя воля, согласен. И дальше после этого, да, наслаждаешься последствиями. Ну, да, то есть, в общем-то, ну, прошу прощения, что юзу эту тему сведущую, ну, потому что просто было очень яркое переживание. Да? Дело в том, что, как мне радостно, в общем, потом объяснили внятно врачи, что если бы она не умерла, она, в общем, была бы, она не была бы здоровой никогда. Причем, ладно, физически, она не была бы здоровой психически. Просто, скажем, ну, выживание дитя внутри вовсе не означает, что дитя при этом целостно. Вот, да, то есть, в общем, конечно, от травмы она была уже повреждена. Если бы она осталась жива, и Господь не был бы так милосерден, что она ушла, то я бы, в общем, жила бы с ребенком-инвалидом. Ну, тоже скажите, не аист, правда же? Не во всех случаях надо, чтобы, соответственно, ну вот, хороша была бы моя жизнь в этом случае. Ну, так вот, так, между нами. То есть Господь всегда делает так, как лучше, правда-правда. И в том случае, если тебе перестает казаться, что так, как лучше, что так лучше, он убирает руки и говорит, ну смотри, вот так оно без меня. Я тебя не наказываю этим. Понимаете, да? Не было бы такого, что ребенок стал бы инвалидом из-за того, что девятка мечей перевернутая. Нет, нет, нет, Господь так не делает, правда. Понимаете, да? А было бы вот, ну вот так вот без моей воли. Он говорит, ну вот смотри, я тебя от этого спасал. Ты понимаешь, нет? Вот я этого тебе не хотел. Но ты себе хотела. Ну теперь плати. Ну такая плата. Вот, но это даже не наказание, это просто естественные последствия. Да, потому что Господь нивелирует очень многое из нашей жизни. То есть мы всегда, когда даже нам кажется, что мы получаем что-то очень жесткое, на самом деле в этом настолько глубокий смысл. Понимаете, да? И без этого жесткого был бы, не было бы, ну, беды бояться счастья не видать. Понимаете, да? Или там, не получая определенных бед, мы не получали бы очень большого счастья. И это надо, вот, понимаете, видеть на собственном опыте точно, иначе вы будете плохими тарологами, понимаете, нет? Иначе приходящий к вам в травме, в потере человек, да, у вас не было бы вот этого светлого, точного знания, что на самом деле это к лучшему, правда, к лучшему. Понятно, нет? Вот, то есть, ну, плохой таролог – это тот, который... не может клиенту внушить все-таки смирение перед судьбой. У тебя там мечи смиренные в достаточной степени. Но не в той степени, что пассивная. Пожалуйста, не путайте, я думаю, не путайте. Вот, есть еще вторая за это плата, то есть первую я упомянула, это как естественные последствия. Вторая тоже естественные последствия. После этого очень трудно обращаться к Богу. Вот по поводу блудного сына, если из Библии, да, то, соответственно, подойти к Богу как блудная дочь или как блудный сын, после этого откровенно сыкотно. Понятно, нет? И таким образом, естественное последствие номер раз – это события, от которых тебя пытались уберечь. И два – это в связи с, ну, там, с чувством вины, с глубинным ощущением, да, разрыв вот этой связи, у тебя больше нет Бога в душе. А для тебя это мечей, Бог в душе – это нормально. И вот тогда ты уже до конца понимаешь такое одиночество. Все, что до этого, это было не одиночество. Одиночество – это когда ты не можешь подойти к Богу. Когда ты не можешь ему сказать: «Господи». Понимаете, нет? Причем это не он от тебя бегает. Я тебя уверяю, тебя примут с распростертыми объятиями. Да, это у тебя внутренний клин. Не, можно потом умом себе объяснять, как типа: «Я не могу ему простить, что он так со мной хотел поступить». Ну-ну. «Я не могу ему простить, что он так со мной поступил». Прости, где? Ты сама это сделала, ты сам это сделал. Ты же не семерка мечей, да, где ты не понимаешь, что ты натворил. На девятке мечей ты все прекрасно понимаешь, правда-правда. Девятка мечей, она потому и девятка, что ты все понимаешь. И перевернутая – это когда ты понимаешь все, но при этом все равно настаиваешь. Окей, отлично. Вот. Поэтому, в общем, конечно, ну, карта вполне себе страшная. Да, и, в общем, если она его засветила в вашем раскладе, это значит, что вы туда пошли, вы так намереваетесь, вас так зазвучало, но не доделывайте. Ну, выключите домашнего дьявола, да, и примите уже. Не доделывайте. Ну и, соответственно, клиента отговаривайте. Ну, а если он туда пошел, то, по крайней мере, потом помогите ему обратно к Богу вернуться. Ну, настолько, насколько это возможно. А, помнишь, чего начались наши с тобой? Вот теперь мы до этого дошли. Почти полгода прошло, да? Вот, просто это был диагноз Марины. Да, в данной ситуации, когда она ко мне пришла, я говорила о том, что восстанови контакт с Богом. Ты что, с ума сошла? Как без контакта? Вот. Хорошо. Значит, ну, есть варианты восстанавливания контакта с Богом, в принципе, да, если уж он потерян, можете своим порекомендовать. Знаете, вот всякие высокие кино, там, например, «Остров» обычно восстанавливает контакт с Богом. Понимаете, мне, например, прям реально меня спасает там... Что-нибудь из Ричарда Баха, например. Ну, не все, что не попадя. Там что-нибудь, например, там иллюзии те же самые обычно спасают. Да? Или человек по имени Джонатан Ливингстон вполне может спасти. Вот, есть такая очень хорошая книжка, очень советую почитать, тебе, кстати, тоже советовала. Называется она «Космическая трилогия». Вот, Льюис Клайв писал, прекрасный такой писатель. Вот. В том случае, если не читать это как космическую фантастику, потому что как космическая фантастика – это отстой. Потому что там он писал в начале 20 века до того, как кто-то еще полетел в космос. Поэтому он, например, был уверен, что там очень много света, потому что там Солнце. Поэтому он был уверен, что в космосе можно ослепнуть, что космос не темный. Ну, слушайте, он богослов, а не физик, в конце концов. Вот если, грубо говоря, не читать, они там летят на другую планету, ну, вынужденно. Вот, и мужик оказывается в другом социуме. Вот читать надо об этом. А в этом другом социуме Господь живет. А он в нашем мире живет, но там он, с ним можно прям реально с ангелами пообщаться. Понимаете, там совсем другой мир. Вот, и он туда попадает в компанию людей, которые, например, в семерке мечей своей не хотят видеть. Ну, того, как это на самом деле. Уверена, что это галлюцинация. Вот, очень сильная первая вещь. Почему она космическая трилогия? Да? Потому что там три вещи. Над второй вещью, я помню, мне было аж страшно. Он там попадает тоже на другую планету, и там происходит непосредственно искушение Евы. И он пытается что-то сделать, чтобы это не произошло. Ну, под других несколько обстоятельствах, да, и там есть возможность познакомиться вот с ну, вот тем, как богослов видит людей без греха. Очень интересная история, да, и как грех вползает в их жизнь, и как, соответственно, она безгрешная, да, не может противостоять, у нее нет инструментов. Вот, очень интересная вещь, правда-правда. Вот, и еще у него же есть вещь, но если читать в последовательности, то вот после космической трилогии имеет смысл, а не до. Мне, кстати, в МП, ну, в смысле, скачать их можно, ну, через электронные библиотеки. Есть еще вещь под названием его же, Льюиса Клайва, значит, по-моему, «Развод между адом и раем». «Расторжение брака между адом и раем». Какая вещь! Я ее чуть ли там не преподавателем своим в учительской зачитывала еще в том, том самом помещении. Там вот там столько метафор, и метафоры настолько вот о том, о чем здесь у нас в курсе говорилось за все это время, да, что прям вот я вам скажу, что сейчас вас, конечно, пропрет по полной программе. Читайте и наслаждайтесь, правда. Вот, почему такие книги имеет смысл знать, да, потому что это то, опять же, что вы можете посоветовать клиенту. Понимаете, да, то есть все-таки вы имеете в виду, что таролог – это тот, который направляет, а не тот, который помогает это с собой сделать. Да, ну вот в данной ситуации направить книги вполне реально. Вот, ну, в отличие от таролога-психолога, да, который со всеми инструментами вместе. Ну, кстати, и для вас тоже, насколько я понимаю, удобно, когда клиент дома что-то нарабатывает без вас. Вот, хорошо, значит, поэтому вот пользуйтесь. Так, что-то я еще хотела сказать хорошего на девятом мече перевернутый. Ну да, про отношения, понятно, что, значит, желание все-таки в этих отношениях получить то, что тебе хочется, несмотря на то, что человеку это не свойственно, заставить его вынудить. Значит, так, в том случае, если это про внутренний мир, то понятно, что речь идет о какой-то твоей глубинной потере, и так ты обращаешься с собой. Да, и тут в этом случае могут быть любые проявления в мире. Перспективы новой работы, что там оттуда тебя будут ну, под каким-то предлогом ну, либо выпихивать, либо все будет происходить не так, как надо. А ты будешь, соответственно, да, там пытаться удерживаться, несмотря ни на что. Ну и понятно, что в корневых раскладах девятка мечей перевернутая говорит против судьбы, даже не пробуй. Судьба против. Это значит, что будут все силы брошены, чтобы тебе этого не дать. Слово сказать, если ты все-таки туда попробуешь влететь, то, в общем, много шансов на петлю императора. Напоминаю, что внутри петли императора нет специальной карты, это описывающей. Да, потому что это уникальная все-таки да, тема, которая, слава богу, не во всех жизнях происходит. И в связи с этим, а карты, вот мы, которые изучаем всем здесь, они все происходят ну, в жизни там, всех людей. Ну ладно, там девятки, может быть, там недостижимы до определенных уровней духовного развития, но, в принципе, в общем, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Вот, хорошо. Так, ну вот как-то я ее тоже вам рассказала. Девяточку мечей прямую, перевернутую. Вот, ну что, девятку пентаклей. 10 минут осталось. Ты хотела восьмерки мечей. Так а я что рассказала? Не алгоритм действий? Нет. Я говорила, и это хорошо, и это хорошо, и это хорошо. Размывание. Вот я имела в виду это, когда говорила. То есть размывание интереса. Да, то есть когда вы, соответственно, смотрите да, там, ну, на ситуацию с разных сторон и понимаете, что все, что не делает Бог, то к лучшему. То вот мне моя хорошая подруга, она говорит о том, что я с детства знаю, что я любимое дитя Бога. Вот, да, и вот из этого она рассказывает, значит, прилетает на Украину, выходит с самолета, ну, сел на Украине самолет, она выходит. К ней подходит мужик навстречу, говорит, деньгами помочь? И она такая, ничего себе, нормально так меня Украина, а она любимое дитя Бога. Поэтому она ему говорит, да. Он говорит, а сколько вам надо? Он говорит, а сколько у вас есть? Ну вот, но она как любимое дитя Бога, да, причем я так понимаю, что если мне сказать деньгами помочь, я бы просветлела лицом и пошла бы дальше, сказала бы нет, спасибо, и пошла бы дальше наслаждаться того, что мне кто-то хотел помочь деньгами. Ну вот, но я не она, понимаете, в общем, поэтому у нас там несколько другое мировоззрение. По дороге выяснилось, что всего лишь навсего он готов ей поменять рубли на гривны. Ну вот, понимаешь, тебе сразу пришло, что с обменом? Вы понимаете, нет? Мне до тех пор, пока даже я, значит, до тех пор, пока она не рассказала до конца, я слушала удивительную историю о том, что на Украине живут в той степени просветленные, что встречают людей с самолета и спрашивают, помочь ли им с деньгами. Я правда слушала это так. Логика понятная, на Украине деньги – это гривны, с деньгами помочь. Да тут не про логику, ты понимаешь, логика у меня тоже есть. Я просто про то, что, смотрите, да, это вот из вариантов, когда я же вам рассказывала, значит, это про то, что про переклад мировоззрения, да? То есть это когда я реально выхожу и вижу напротив дома, прибиваю табличку «обмен валюты» и дальше бегу в припрыжку, потому что значит, у меня валюта скоро появится. Раз обмен валюты ставит напротив дома. Вы понимаете? Нет? То есть это когда реально, да, начинаешь воспринимать мир как мир подарков. Понимаете? Да, и не приходит в голову, что человек просто хочет рубли на грибы. Но он же как говорит, с деньгами помочь? Он говорит прямым текстом. Он же не говорит с обменом. Понимаете, нет? А негативное мышление тут же, так, в чем подвох? Включаем логику. Ага, Украина, гривны. Ясно. Понятно, нет? Поэтому смотрите. В общем, те, которые поняли, что вопрос был про обмен, не чувствуют себя любимыми детьми Бога. Слышите, нет? Вот, а остальные, соответственно, да, в общем, чувствуют себя вполне любимыми детьми Бога. Это понятно, нет? Чего-чего? Не, я тоже подумала, что деньги нужны. Я думаю, надо же, какой человек попался. Да-да-да. Да, да, да. Деньги раздают. Деньги раздают. Я тоже так слушала. Вот, у вас как с этим? Тоже деньги раздают. Понятно. Хорошо. Ну, конечно. Че, были? Я это слушала, находясь на Украине. Я тебя уверяю. Вот, правда, мы туда хитро, это самое, мы все деньги на карточку загрузили. Поэтому там вообще без обменников. То есть там, когда надо было, мы подходили к банкомату. И он нам все давал. А? Ну, правда, при этом это самое, на всякий случай, все такси высчитывали, выиграли мы или проиграли. Выяснили, что проиграли, загрустили. Потом выяснили, что проигрываем мы с 1000 рублей 20 рублей. Опять развеселились. Сказали, нахай. 20 рублей это не повод, чтобы бегать и сказать, где поменять гривну. Ну, вон нахрен. Ну вот, все, на сегодня закончили. Пожалуйста.